Так дальше и пошло. Я стрелял и стрелял. В самых шустрых, в самых больших, в самых, на мой взгляд, опасных. Рельсотрон, разгоняя металлическую стрелку до неимоверных скоростей, превращал ее не только во все пробивающий снаряд, но и при столкновении с чем-то твердым, почти в плазму. Кого-то прошивало насквозь, прожаривая, вскипячивая изнутри. Других разрывало или расплескивало. Часто убив одну крокозябру, стрелка летела дальше, убивая вторую, а то и третью. Нередко твердые запчасти, скажем так, разлетаясь, калечили тех, кто копошился рядом. Расстреливать вал шевелящихся монстров, скрипящих, шипящих, издающих приотвратные звуки, было одно удовольствие. Но встречались и особо тугие экземпляры, в основном с мощной способностью магических щитов. Но для таких уникумов у меня имелся аргумент, да, моя способность проникающий выстрел, сиречь, пробой. Он-то как раз и игнорирует первое препятствие цели. За счет магии пуля проникает за щит или за сверхкрепкий панцирь, или динамическую чешую, ну, а дальше, все по прежней схеме. Попал, убил. Помнится, в схватке «Право на жизнь» мне заблокировали эту фишку, а то бы я дал похохотать и тортиллам всяким микробоидам. Ныне все иначе, отстреливал самых толстошкурых или шустрых сразу по откату способности. Так, сказал я сам себе, когда завалил с полсотни монстров, постреляли знатно, но пора взбодрить весь этот зоопарк иными способами. Поднявшись повыше, сделал петлю и пошел на бреющем над копошащимся валом из монстров, с приличной такой скоростью, и врубил, пожалуй, самую прокачанную ультимативную способность, энергот, и аж две его ипостаси. Насос, что вытягивал энергию из любого живого существа и убивал тех, кто послабже, более толстых, на коротком воздействии, обессиливал и вводил в ступор. А затем вступала в действие вторая ипостась энергота. Собранная энергия трансформировалась в электропотенциал, копившийся у меня в особом органе, а электропотенциал, в свою очередь, позволял мне шмалять молниями, жирными, мощными, коронными разрядами, молниями цепными, шаровыми. Пожалуй, я еще никогда не использовал свой энергот настолько полно и массированно. Словно ангел возмездия, я пронесся над валом тел, стараясь зацепить, прежде всего, всех, кто мог передвигаться по суше. Растопырив руки, я высасывал жизнь из всех, кто попадал под мое излучение, и тут же возвращал накопленное обратно, купая миньонов кракена в водопаде сине-зеленых, фиолетово-красных и неоново-белых разрядов. Энергот иссушал и обессиливал, а молнии безжалостно добивали. Они прожаривались целиком или местами, они вспыхивали снаружи. Они пропекались или вскипали изнутри. Дважды я прошелся над затором. Может, и не все там погибли, может, остался кто оглушенный и покалеченный, а кто-то, наделенный особыми умениями именно против моей магии, вовсе уцелел, но осталось таких единицы. Единицы из пары тысяч. В любом случае, всех бегунов я успокоил. Пока следующие шустрики переберутся через гору трупов, раскорячившихся ногами, клешнями и шипами, через дымящиеся и подгорающие панцири и огромные раковины, оскальзываясь в каше из бульона вскипевших тел и их фрагментов, пройдет определенное время, а потом причешу всю эту кодлу еще раз, и еще, если позволит время, ибо не они, шипатые, горбатые и всякие разные, моя основная цель. Великий Кракен, вот мой основной противник, но пока его нет, мои заходы побомбить очень мне понравились, да. Помимо того, что иссушил и прожарил многих и многих, я летел достаточно быстро, чтобы ни одна тварь не успела и не смогла бы ударить своими умениями. Да и летел я на приличной высоте, метров 50, поди среагируй, да еще дотянись. Не зря вкладывал очки в способности. И да, способности, они же, характеристики, умения, магия-шмагия. Пока болтались вокруг острова, я распределил все свои свободные очки, которые копил еще до появления жемчужинки, и которые собирал, словно скупой рыцарь, где только можно, после того, как понял, что мне предстоит сделать. Я хоть и не цифровой герой, но и не простодырый оладух, пренебрегать вдумчивым усилением не собирался. Самый простой способ зарабатывания универсальных очков – высадиться на новый остров и дать ему название. И вот тебе, товарищ Мо, плюс очко. Высадил на ПМЖ слизня лампочку, еще одно. Итого, два, одним, так сказать, событием. Для меня привилегия такая, тут на Великом Архипелаге, бонусная территория, однако, и я таки пользовался этим преимуществом не стесняясь. Не стану утомлять подробностями своего усиления, куда ввалил очки, и сколько, скажу лишь, что 3 дня я морщил мозг над этой проблемой. Но не только я, а еще и дочь, и старый, и головастик. Один ум сами знаете что. Я даже расписал на пол палубы центрального корпуса тримарана ветвистое дерево своего развития и способностей, прикидывая лучший вариант усиления, чтобы каждая вложенная очечка не только усилила данную способность, но и влияла, очень бы желательно, на другие, хоть прямо, хоть косвенно. Конечно, механикуса, конфекционера, синтез и тому подобные профессии я не трогал, и многие боевые или условно похожие на них, к примеру, мастера ядов, я тоже не усиливал. Что-то и так отлично прокачано, а что-то просто не пригодится, но именно полезные, как мне представлялось, способности я усилил на все без сдачи. Каков результат? Как показала практика, весьма неплохой, я вам доложу. Но выписывать портянку со статами не буду, кому это интересно. Кракозябрам, им и выстрела немезиды хватает. Кракену, ему, походу, вовсе будет насрать. Почему? Потому что он таки показался. Видно, надоело ему мое безнаказанное избиение собственных миньонов. И был он велик. Нет, велик. Звездец какой огромный. Где-то в море, километрах в 5 от первых мелей, там, где начиналась более-менее приличная глубина, взметнулись ввысь колоссальные щупальца. Взметнулись, заколдобились, затряслись во силе тяжкой и гневе лютом, роняя с себя целые водопады и порождая огромные волны. 12 щупалец, сухо отчитался интуит, самые маленькие, 740 метров, самые длинные, 850 метров, средняя толщина у основания, 50 метров. Да, вот так тентакли, мечта японских анимешников, и цвет еще такой, бледно-желто-погонистый. Присоски, кажущиеся отсюда совсем небольшими, на самом деле, огромные 10-метровые синевато-красные воронки, влажно трепещущие краями, а внутри разеваются зубастые пасти. Ох, что-то мне нехорошо, а ведь кракен, теперь я понимаю, отчего его величают с большой буквы К, еще даже не показался. Так, только ручонки шаловливые высунул. Ну-ка, попасть из немезиды, с моими-то возможностями, да в такую мишень труда не составило. Одно из щупалец заметно содрогнулось и даже из него полетели какие-то брызги и ошметки, а в целом, скажем так, куснул больно, но словно мелкий чихуахуа за грубый большой палец. Да, немезида, девочка моя, хороша, но тут надобен калибр 150, не меньше. Но, тем не менее, я поразил мотающиеся щупальца еще раза 3, прежде чем возмущенный болезненными уколами хозяин щупалец соизволил показаться над поверхностью. Воды океана раздались в стороны, и показался он, великий кракен. Показался еще не весь, но сука, мать его за ногу, да он, наверное, 2 км длиной, а толщиной, судя по тому, что я вижу, 500 метров, около классическая форма тела кальмара, телом кожаный гладкий и лоснящийся и даже еще более бледный, чем щупальца. Но были и отличия, куда ж без них. По всему телу кракена разбросаны подвижные пирамиды с глазом на конце, точь-в-точь как у хамелеона, только размером слегка побольше, очень побольше, 50 метров длинный, а сам зрак не меньше 3 метров. Хамелеоньи глаза шевелились, изгибались, скукоживались, почти прячась в тело, или наоборот, вытягивались на всю длину, и было их много. Короче, с обзором, добавлю, круговым у кракена проблем не наблюдалось. Щупальца, как оказалось, равномерно располагались вокруг пасти. Не клюва, как у нормальных кальмаров, а именно пасти. Большой такой, круглый, 200 метров воронки, обрамленной треугольными лепестками-диафрагмами, усыпанными кривыми и мощными зубами. Лепестки схлопывались, закрывая варежку, и вновь жадно раскрывались в возбуждении и предвкушении. Да и сам зев пасти, уходящий в глубину тела, был окольцован многими рядами еще более массивных зубов. Мда, какие-нибудь дункли-остеи, мегалодонты или тортилы для кракена, не более чем килька. На такую мелочь он поди даже не охотится. Он и урарат типа сияющей медузы заглянет в один присест. Я, ничтоже сумняшися, пальнул в глаз кракену, и его, глаз этот, просто разметало. И гадине оно совсем не понравилось. Вздрогнув всем телом, он раззявил свою пасть в пещеру и инфернально заревел. Оглушающе, чудовищно, словно кусок пенопласта размером с гору Килиманджаро, протянули по стеклу площадью с Австралию. Звуковая волна была настолько мощной, что ее даже можно было увидеть. От крика кракена встали 3-метровые волны, Взвился песок целыми облаками, ударил ветер. Они подхватили ближайших миньонов и, кувыркая, болтая словно в миксере, выкинули далеко на мель. Меня и самого меня унесло в далекие дали. Едва-едва удержался от эпического шмяка об землю, еле-еле из штопора вышел. Кракен же, чтоб его стрющило, врубив свои гигантские водометы, так, что позади него встали фонтаны на пару сотен метров, рванул вперед и с размаху зарубился на мель. Тупая скотина, столько глаз и не видит, куда прет, хе-хе. Заголосив, заклокотав еще более гневно, размахнувшись всеми щупальцами и обрушив их на песок, он, напрягшись, протащил себя еще метров на 300, следующим усилием, еще метров 100, и застрял окончательно. Ворочаясь, ревя, изгибаясь, он колотил своими щупальцами, в бессилии взрывая целые траншеи в песке, заодно убивая собственных миньонов, что копошились на мели. Вот какой молодец, просто красавец, беспощаден не только к себе, но и к своим. Время от времени Кракен выдавал водометами струи размерами со среднюю речку и на много сотен метров. Но все напрасно, застрял у шлепок, как есть застрял. Лепо, лепо, удовлетворенно вырвалось у меня после осмотра диспозиции. Кракен, он, конечно, великий, но и застрял великолепно. Миньоны ползут потихоньку из тех, кто может, но тоже буксуют, вязнут, застревают в зыбунах, давит кого пожиже. К примеру, всяческим медузам совсем беда. Они хоть и жалят в ответ, током бьют, кислотой обливают, но помогает им это мало. Совсем никак, давит их безжалостно. В общем, размер и вес кракозябр сейчас как раз и играет против них, да и скоростных бегунов на длинные дистанции среди них совсем не наблюдается. Какие доползут, тех головастик встретит ближе к пещере. Ну и я постараюсь их пощипать основательно. И не только из немезиды, отнюдь, лепо. Пока все по плану, да, но куда ж тебя ткнуть, сердешный, чтобы ты гарантированно и быстро сдох, задумчиво пробормотал я, нарезая небольшие петли в воздухе. Внимание! Выскочило сообщение системы: защитник, порази сердце великого кракена и вырви из него черный рубин, сосредоточие его жизни. И в ту же секунду на теле кракена, где-то внутри него, ярко вспыхнула рубиновым цветом маленькая точечка. Путеводная, так сказать, звезда-маркер, куда бить. Спасибо, любовь моя, широко улыбнулся я. В том, что это сообщение пришло от Евы, я не сомневался ни секунды. Хоть она никак и не могла помочь, кроме как намеками и расплывчатыми советами, но вот это целеуказание прям очень вовремя, именно сейчас. Спасибо, светочей моих, дорога ложка к обеду. Ну, что, огромный тупой кусок морепродукта, ощерился я на гада, который приперся за моей дочерью. Пожалуй, пора открывать вторую часть марлизонского балета. Но великому кракену мой план пришелся совсем не по душе. Да, совсем. За его спиной, километрах в двух, стал образовываться огромный водяной горб. Выше, толще, шире, еще выше. Это не было похоже на цунами, которые рисуют и показывают в кино, никакой вертикальной стены воды до неба, нависающей над несчастными. А вот на реальные цунами, очень. Вал воды, что с каждой секундой становился все мощнее и мощнее, набирая объем и высоту, не быстро, но неумолимо покатился на остров. Он уже сейчас был метров на 10 выше береговой линии. Кракена особо не поднимет, а вот всю мелкую шелупонь вполне поднимет и притащит к даче. А судя по тому, что волна все еще подрастает, то притащит к ней и кракена. Ему только раз ударить одним из щупалец по каменному клыку, и он развалится. Максимум пару-тройку раз. Сука, вот это медный таз на все мои планы. Вот так, пи 4,3 сдец. Я настолько растерялся, что застыл в каком-то завораживающем оцепенении и пропустил момент, в который вся масса кракозябр была поглощена волной. Как они вобрались ею, закрутились в нее, забултыхались, оживились. Как поволокла она их вперед, стремительно пожирая десятки метров за какие-то секунды. Ближе, ближе. Те 3 километра мели, что прикрывали клочок суши с каменным клыком, которые, как мне казалось по первым минутам столкновения, весьма надежно встали на защиту дачи, волна пожирала очень быстро. Слишком быстро. Я, впав в некоторую панику, сорвался в полет над этим кипящим бульоном, стрелял из немезиды, поливал молниями, вытягивал из монстров энергию насосом, кидал бомбы, кричал что-то гневное и отнюдь не литературное. Потерял самообладание и начал делать глупости. Летел слишком низко, утратил концентрацию. Кракозябры, почувствовав себя в родной стихии, гораздо эффектнее стали шмалять в меня своими магическими умениями. Пару раз меня чуть не сбили стремительные выбросы воды, меня осыпали колючки и шипы, электроразряды я благополучно отражал умением зеркала, огрызался зло и больно, но все это не то, не то. План, медленно и вдумчиво расстрелять, высушить и поубивать током миньонов Кракена, а затем вдумчиво и не спеша разобраться с ним самим, смыло, в прямом смысле слова, и в момент глубокого осознания, что я занимаюсь херней, уничтожая миньонов, а надо лететь и бороть самого главного гада, иначе все будет очень плохо, все изменилось. Волна, мутная от песка и грязи, волокущая в раз оживившихся крокозябр, остановилась. Она, мать ее, остановилась, словно врезалась в невидимый, но непреодолимый барьер, стала расти вверх и вверх и, жемчужинка сидела в верхней, самой последней камере, выдолбленной в этом каменном клыке. Старый еще пяток Бацхвари находился возле нее, а также сундуки с боевой алхимией, гранатами и запасными дротиками, копьями, лечебными жижками. Остальные бойцы распределились по этажам, готовые отражать атаки и стоять насмерть. Но, как раз глупую упертость отец им категорически запретил. «Лучше вовремя отступить, переформироваться, эвакуировать раненых», — говорил он. «Вылечить, восстановить здоровье у нас хватает мощных универсальных эликсиров, спасибо Мими. В этом, на самом деле, таковы уж реалия войны, мало человеколюбия или сострадания к раненым», — говорил он. «Голая рациональность. Подлатать и снова поставить бойца в строй», — говорил он. «Да, так говорил отец. Но она-то знала, чувствовала, во многом его рациональность неискренне. Он переживал за Бацхвари, понимая, что они упрутся до последнего, умрут, но не отступит. А так, вроде все логично. Дольше сохранить жизнь бойцу, чтобы он смог нанести максимальный ущерб. Много, много раз они все, кто сейчас находился внутри скалы, отрабатывали всяческие варианты как защиты, так и эвакуации раненых, оказания первой помощи, да и самого лечения. Рассортированы жижки, мази и эликсиры, бинты. Она тоже готовилась все эти месяцы, и в лечебных дисциплинах, она ведь маг жизни, и в управлении водой, основного своего атрибута. В лечебных умениях ей помогали и Люси, и Ночка, многое дала мама, еще книги. Но, как говорил отец, могущественные посланцы, это хорошо, мама, прекрасно, книги тоже совсем неплохо, но все это постольку поскольку, неструктурированный наскок, магия вчистую, творя невероятное, как это ни странно, дочь моя, обрезает многие возможности развить истинное понимание медицины, ослабляют и обедняют мага жизни, как бы это ни удивительно звучало, такое вот мое мнение, самый лучший бы для тебя вариант, освоить широкий спектр обычной медицины, стать традиционным специалистом, такой, кто обучался этому целенаправленно и долгие годы, кто уже достиг значительных успехов, кто не только постиг тайное через магию, но и через саму природу, через научный подход, не руками пассы изобразил, а ими же взял скальпель или глазами приник к микроскопу. Вот тогда магия, действительно, станет настоящей магией. «Принцесса Мими», — спрашивала она. «А да», — отвечал отец, — «она многому могла бы тебя научить, и научит», — добавлял он. Она старалась, она чувствовала, что стала сильнее, но вот насколько, когда раздался рев-крик, так, что скала мелко задрожала, и со стен кое-где посыпались мелкие камушки, все поняли, он пришел. Великий Кракен проквакал на Бацхваре очевидную вещь старый, мо, отец твой, уже сражается. Я знаю, на том же языке тихо ответила жемчужинка. Он обязательно победит, тронула ее за плечо Квака. Не сомневаюсь, бледно улыбнулась она, если не он, то кто? Кракен доберется до тебя только через наши трупы, решительно заявил Квак. И остальные поддержали его воинственным горловым клокотанием. И в этот миг, в долю малую секунды, жемчужинка ярко осознала, что если она не выйдет из своего убежища, если не поможет своему отцу сейчас, то все будет очень плохо, очень. Как помочь, чем она поймет, когда увидит великого Кракена? Это не было видением будущего, твердым знанием, но было непоколебимой уверенностью. Сейчас, именно сейчас, старый, закричала она, срочно цепляйте меня на лебедку и спускайте вниз. Я должна выйти из пещеры. Ва-а, отпала у того челюсть, а глаза заметались в разные стороны. Но как? Отец сказал. Старый, в голосе жемчужинки прорезались лязгающие стальные обертоны. Не время спорить. С тобой сейчас говорит не девочка-жемчужинка, твоя ученица, а Дана, сокровище твоего народа. Повинуюсь. припал на одно колено старый, Кву, цепляя ее, быстро, квак и квака, отдал приказ старый, когда жемчужинка исчезла в узкой штольне, за ней, если что, что, если что, добавлять не стал, и так все понятно. Головастик расположился недалеко от входа в пещеру, где-то тут он должен был вступить в бой с теми, кто доберется до него. «Действуй по обстановке», — сказал ему хозяин, — «не мне тебя учить». «Да, много, много, очень много схваток прошел головастик, мало-мало научился сражаться, используя свои преимущества и зная свои недостатки». Хозяин не только усилил себя, но тщательно оценив и взвесив, посоветовавшись с самим головастиком, все, что головастик накопил, все очки, откладываемые им на потом, вложил на его самые нужные сейчас боевые умения. Последний раз хозяин прокачивал головастика еще тогда, когда они пошли в поход за маленькой хозяйкой. С тех пор минуло уже немало времени, маленькая хозяйка стала не такой уж маленькой, уже не спит в его колыбели из переплетенных щупалец, но хвала ушедшим, частенько сидит в них, как в кресле, а головастик и тому доволен, особенно когда она читает ему вслух сказки-рассказки. Да и правду сказать, где она найдет такое мягкое, такое упругое, теплое, самое безопасное, послушное и даже угодливое кресло? Цвет, структура, температура, на выбор. Да, головастик лучшее кресло, но, увы, уже не колыбель. Когда они пришли, гады морские, монстры, крокозябры, головастик был спокоен и сосредоточен. Хозяин мудр, он правильно выстроил тактику и стратегию, и она отлично работала. Они застряли. Он видел, как хозяин стреляет из своей немезиды, и росчерки ионизированного воздуха втыкаются в ползущий вал чудовищ. Радостно провожал зорким глазом отлетающие ошметки и запчасти от тех, кто панцирный, чешуйчатый или излишне толстокожий. Как испаряются и разбрызгиваются аморфные и полужидкие. Как, промчавшись карой небесной, хозяин высушил и спалил молниями целые сонмы тварей. Интересно, отстраненно подумал головастик, есть ли среди этой безумной массы представителей его расы, Туэнна. Если есть, это было бы печально, головастик не хотел бы убивать кого-то из них, но убьет безжалостно, если кто-то попробует угрожать его маленькой хозяйке хоть кончиком щупальца. Да, хоть кончиком. А потом вылез он, великий кракен. Он был воистину велик, огромен, ужасен, гневен. Но головастик был воспитан господином Мо. Куда кракену, даже такому большому, до него. Настоящее величие, говорил хозяин маленькому головастику, не в размерах. Настоящая смелость и отвага не зависит от количества врагов. Истинная сила не в силе, а в правде. Головастик запомнил, головастик рос и убеждался в правоте этих слов. Если бы головастик мог смеяться, он бы смеялся. Но он не мог, а потому открыл несколько узких щелей на теле и стал задорно пердеть, подсвистывать и издавать всяческие издевательские звуки. Великий кракен застрял, сел пузом на мель, там он и найдет свой бесславный конец. Хозяин мудр, а потом что-то пошло не так. Хозяин частенько любил повторять эту фразу, когда они встревали куда-то, когда продуманные планы летели в темную бездну, и вылезала нежданная и совсем не кстати какая-нибудь проблема. Именно этого больше всего опасался хозяин, того, что кракен выкинет какой-то козырь. «Должен у него он быть», — говорил хозяин головастику, старому и маленькой хозяйке, «должен. Не думаю, что много, ибо таковы законы этого мира. У нас должен быть реальный шанс победить кракена. Не может быть невыполнимых условий, я много раз уже убеждался в этом, но козырь у этого монстра будет. Только вот вопрос, какой?» И головастик видел, кракен выкинул свой козырь, пришла волна. Она подняла всех миньонов и поволокла к каменному зубу, где скрывалась маленькая хозяйка. Она, что еще хуже, даже слегка приподняла самого кракена. Водяной вал тащил крокозябр все ближе и ближе. Вот еще немного, и он дойдет до самого острова. Он видел, как метался хозяин, поливая волну молниями, кидал гранаты и стрелял, стрелял, стрелял. Но, да, внутренне вздохнул головастик, похоже, без преодолевания и зубовного скрежета не обойдемся. Герои будут страдать. Он вынул из волшебного сундука, что стоял позади него, и было таких несколько, целые связки гранаты, приподняв щупальца, стал ожидающе покачивать. Кидать такие подарки головастик научился далеко и точно. Залп из десятка склеек с разными магическими наполнителями даст основательно погагатать всем, кто попадет под такой взрыв. Но не во всех щупальцах головастика были гранаты. Два бронзовых кинжала, верой и правдой служивших ему еще с тех времен, Когда он отобрал их у Хоббл, ловко вертелись в его присосках. Как-то так получилось, головастик и сам не заметил, когда и почему, два его кинжала стали именными артефактами. Все, что находилось у него внутри пространственного кармана, когда головастик принимал нематериальную форму, перемещалось вместе с ним. Все, что находилось на нем или в щупальцах, оставалось на месте. А вот совсем недавно вдруг выяснилось, что его кинжалы оставались вместе с ним. Мало того, головастик не мог атаковать в нематериальной форме, а кинжалы могли. «Такая вот она, магия», — сказал на это хозяин. «И хорошо, что такая магия есть», — согласился с ним головастик. «Он зарежет этими кинжалами много, много врагов. Скоро, скоро». Один глаз головастика, тот, что контролировал заднюю полусферу, с удивлением расширился, увидев, как из пещеры выскочила маленькая хозяйка. Он даже еще среагировать не успел, как по мозгам ударил повелительный приказ, которому он не мог не подчиниться. Головастик, в сторону. Он и отпрыгнул. Маленькая хозяйка только несколько секунд разглядывала несущуюся на них волну, а потом вытянула руки вперед, раскрыла ладони и, словно уперлась во что-то. Уперлась, да, в волну. А волна уперлась в то, что поставила перед ней маленькая хозяйка. Водяной вал забурлил, вспенился, остановился и стал расти в высоту. Выше, выше. Крокозябры вертелись в мутной воде, бились друг о друга, кувыркались, теряя суставы, чешую, клешни, элементы панцирей, усы и щупальца, и тентакли. Вал уже вырос метров на 15 в высоту, навис, мутный и ужасный. Лицо маленькой хозяйки исказило судорогой, по нему тек пот, а потом и кровавый пот, руки дрожали и стена воды поползла обратно. Медленно, не спеша, а потом все быстрее и быстрее, уменьшаясь, опадая в объеме. Она тащила крокозябра обратно, хотя многих, особо тяжелых и раскоряченных, роняла на песок, оставляя кашу из поломанных, убитых, поврежденных и еще вполне целых. Вот волна миновала самого кракена, роняя его на мель, теперь уже совершенно безнадежно застрявшего. Вот она отхлынула еще больше, оголяя мели, усеянные крокозябрами, вот и тут маленькая хозяйка покачнулась. И упала бы, да только не у головастика. Моментально подхватил ее цепкими щупальцами, прижал ласково, ощупал. Цела, жива, цела. А тут из пещеры выскочили квак и квака. Головастик передал маленькую хозяйку им на руки и ткнул в зев пещеры. Дважды повторять им было не нужно. Мотнув плоскими головами, они аккуратно потащили ее внутрь. Хорошо, там маленькой хозяйке окажут нужную помощь. Она еще пока совсем юная, только-только стала на путь возвышения, но уже сейчас в раз побила козырь великого кракена. Головастик гордится ею. Он зорко оглядел пространство перед собой, заваленное копошащимися телами монстров. Его, так сказать, клиенты. Прикидывая, кого и как придется убивать, чтобы потратить на это как можно меньше сил и времени, одним глазом заметил, как ему махнул рукой хозяин и полетел к кракену. Там свершится битва хозяина, а его тут. Делай, что должно, пробулькал сам себе головастик. Случится, чему суждено, чему суждено. Ну что ж, приступим. Ах, как он заорал, как стал колотить своими щупальцами вокруг себя, вздымая целые фонтаны мокрого песка и обломков от собственных миньонов. Когда волна застопорилась, словно упершись в невидимую плотину, я очень быстро сообразил, чья это заслуга. И правда, дочь, выбравшаяся из пещеры вопреки всем моим указаниям, вытянув руки, сначала остановила волну, а затем обратила ее вспять. Самое лучшее, что я мог сделать в этой ситуации, во-первых, не мешать ей, а во-вторых, когда ее благополучно эвакуировали, уже заняться великим кракеном. А то, как бы он опять чего не отчебучил. Разогнавшись, нацелившись на разъявленную пасть, я помчался внутрь темно-красного зубастого тоннеля. А пока летел, успел засунуть в рот стеклянный фанфарик, тот самый, что мне подарила божественная. 5 минут абсолютной неуязвимости. Надо только не проулыбать момент и разгрызть его вовремя. Может, кракен и заметил мелкую мошку, летящую ему в рот, а может, имелся на мне маркер-защитник, почему нет, наоборот, был даже рад тому, захлопнуть губы жалюзи даже не подумал, и щупальцами меня сбить не пытался, так и мотал ими в небесах, да колотил вокруг себя, одним махом 100-500 своих миньонов по бивахам. Так что, влетел я в глотку легко и свободно и помчался во влажную, вонючую темноту, разряжая во все стороны каскады шипящих разноцветных электроразрядов. Чтоб, так сказать, отвлечь Кракена от окружающего своими внутренними проблемами. А проблемы я ему уже накидываю на вентилятор от всей своей щедрой души. Кракен развопился еще больше, когда я начал жарить его изнутри. Задергался, затрясся, глотка пошла возмущенными волнами, сжималась и расширялась, ну, там, где я ее не опалил до черной корки. Зубы-клинки двигались взад-вперед, словно детали некоего механизма, стараясь зацепить невкусную мошку, но поди ухвати ее в такой огромной пасти, да еще и языка у Кракена нет. На самом деле, глотку я проскочил довольно быстро, всего-то каких-то метров 300, и влетел в пещеру. Огромное, душное пространство, наполненное густой маслянистой взвесью. Как мастер ядов определил моментально, желудочный сок, точнее его летучие фракции с термоядерными свойствами растворения. Мой защитный костюм тут же заработал на полную, а немезида покрылась нехорошими разводами. Думаю, все мое снаряжение, да и я сам растворюсь очень быстро. Может, именно поэтому Кракен пропустил меня к себе в желудок совершенно не препятствуя, но тут он немного прогадал. Да, темень стояла в желудке Кракена непроглядная. Да и ладно, мой сканер отлично высветил нужные мне подробности. Зависать, разглядывая его богатый внутренний мир, времени не было, так как и крылья начали быстро покрываться коррозией. Но, слава божественной, рубиновая звездочка ясно указывала, куда мне двигаться. Внутрь и вверх. Привязка точки возрождения невозможна. Черт, а такая отличная была идея. Закрепиться внутри Кракена и, если что, возрождаясь раз за разом, перерабатывать его в фарш, пока совсем не кончится. Ладно, пойдем по плану, и я полетел. Не знаю сколько времени, но минут 20 я уже пробиваюсь по кратчайшему направлению к маячку. Мясные стены, перепонки, хрящевые узлы и оболочки органов, плотные, словно резина. Я иссушаю их до состояния трухи, подзарядившись, пробиваю тоннели шаровыми молниями и лезу вперед. Иногда через какие-то органы. Там мне попадаются внутренние паразиты, а может и симбиоты Кракена. Разбираться в их биологии не досуг. Вида они всегда ужасного, как правило, змеевидного, лентообразного, кольчатые, сегментированные, почти бесцветные, а иные и вовсе полупрозрачные. И все, как есть, безглазые. Зато с пастями все в порядке. Здоровые, широкие, то словно цветок многолепестковые, то в виде жадной присоски. Иногда встречаются злые эпители или амебы. Эти, все больше, норовят оболочь своими телами переварить целиком, кислотой облить. Бросается весь этот зверинец на меня остервенело, безбашенно, но куда там, церемониться я с ними не собирался. Тратить время, затыкивая каждую тварь отдельно рапирой или удушая рукой, только время терять. И оттого дохнут они от моих ударов, героически и бесславно, по площадям. Проходя через органы, щедро закидываю их гранатами, подпаливая и осушая, перерубаю рапирой те, что поменьше, или просто рассекаю трубы, несущие кровь Кракена. Поражаю электричеством нервные узлы, секу плазменной плетью и паразитов и тело самого хозяина. Больше повреждений. Много, очень много боли. Не только герой должен страдать, но и его антагонист. Ни секунды ему передышки, чтобы не вспомнил, зачем он приперся сюда. Все вокруг трясется, вибрирует, спазматически дергается. Кракен орет так, что даже глубоко в его толще я слышу эти вопли. Лепа, лепа. Кровь у него не красная, а вполне себе белесая, вонючая и липкая жидкость. А еще она кислотная. Не такая рьяная, как желудочный сок, но тоже довольно злобная. Защитный костюм работает в усиленном режиме. Разряженные кристаллы маны только отскакивают. У меня их много, но и расход, не дай бог никому. Настанет момент, и мой костюм откажет, рассыпятся волшебные сумки, растворится экипировка и оружие. Какое-то время буду сопротивляться за счет своего мастера яда, а потом раскушу фанфарик с волшебной жижкой. Но пока еще иду, лезу, протискиваюсь вперед, причиняя добро и справедливость ушлепку, что покусился на мою дочь. Головастик сражался. Еще никогда не приходилось так долго и тяжело. Даже право на жизнь далось намного, намного легче. Слишком много крокозябр, слишком разнообразны они, и сами по себе и своими магическими умениями. От многих ударов головастик уклонился, что-то проигнорировал, но со временем все больше и больше пропускал. Головастик старался не убивать кого-то окончательно, так они определились с хозяином. Слишком долго и непрактично, но вот тяжело ранить, вывести из строя, затруднить продвижение к цели, это гораздо эффективней. Он бил огненным щупальцем, сияющим словно раскаленный добела металлу, не только рассекая тела, но и сжигая и вскипячивая внутренности. Хватал другими щупальцами, усиленными способностью тиски, и давил, давил. Кому-то хватало жмануть разок и панцирь ломался, как тонкая сахарная глазурь, выпуская наружу внутренности. Другого приходилось сжимать подольше, одновременно отбиваясь от остальных. Нематериальная форма, его ультимативная способность, позволяла головастику творить полный беспредел. Прыгая от одной твари к другой, головастик пробивал панцирь, совал туда гранату и мгновенно отскакивал. Взрыв, ошметки и внутренние жидкости брызгами по сторонам, а он уже ковыряет кинжалами глаза следующему клиенту. Растянуть и вырвать ноги, оторвать клешни, изломать суставы, перевернуть многолучевую морскую звезду, упорно ползущую к пещере, слегка поджарить и, проигнорировав ответный плевок кислоты из ее сфинктера, пришпилить к земле оторванным зазубренным хвостовым наконечником от случившегося рядом ракоскорпиона, оплести, сдавить, а потом порвать пополам шустро ползущего многометрового змея, шипастого по всему телу, и с огромной пастью, схватить каменного панцирного краба, прикрыться им от кислотной атаки, отбросить прожженного почти насквозь, и воздать плюнувшей в него кислотой крокозябре. Большинство магических ударов проходит сквозь нематериальную форму, но все чаще и чаще головастику приходится задерживаться в теле. Крокозябры уже почти добрались до самого входа в пещеру. Маневра осталось не так много. По нему стали попадать электроудары, самые поганые для головастика проявления магии. Уже скрючились и высохли два щупальца, еще одно отгрызли. На теле несколько проколов, не менее десятка застрявших шипов и колючек. Он облит ядовитыми соками желудка, истеган стрекалами. Странный пупырчатый шар на тонких паучьих ножках очень сильно приложил его инфразвуковой волной так, что головастику пришлось некоторое время просто прыгать и уворачиваться, пока тело перестало колбасить. Сияли всполохи и взрывы магических умений, хлестали струи воды высокого давления и висели облака ядовитой взвеси. Грохотало и тряслось, во все стороны летали воздушные и звуковые волны, но головастик держался, пока к свалке из тел не добрел старый знакомый, красный краб. Тот, что мало того, мог притянуть к себе, так и имел способность удержать головастика в материальной форме. Он бы и его уделал издалека, нашел бы аргументы. Теперь головастик опытный, но совсем небольшой моллюск, медленно и печально ползущий, совсем не страшный на вид, подобравшись поближе, затрясся, натужился и пукнул. Пукнул, мать его, совсем не громко. Однако, головастика выбило из нематериальной формы моментально, и в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда головастик приближался к крабу с большой связкой гранат, подкинуть подарочек под панцирь. Для начала, вот он и материализовался у него, чуть ли не под носом. Мало того, вывалился совсем обессиленным. Нашлась и на его способность управа. Краб, сука, не растерялся, моментально крутанулся и схватил головастика своими клешнями, сдавливая и растягивая в стороны. Слабости, бессилие, печаль, но просунуть щупальце в пасть крабу он смог, повторив то, что сделал хозяин. Ничто не может быть таким же крепким внутри, как и снаружи. Взрыв. Угасающим сознанием головастик зло порадовался тому, как ближайшие крокозябры набросились на его измочаленное, порванное тело и стали рвать его, отгрызать, вырывать куски, жадно заглатывая их тут же. «Ну-ну», — мелькнула у него угасающая мысль, «жрать исключительно ядовитого, сомнительная затея». Надеюсь, головастик дал достаточно времени хозяину. Через несколько минут, когда от головастика почти ничего не осталось, когда некоторые уже штурмовали тоннель внутри каменного зуба, а остальные, те, кто мог, полезли, поползли по внешней стороне, не менее двух десятков крокозябр вдруг заколдобились, упали, стали скрючиваться и извиваться, а потом быстро затихли. «Не все полезно», — сказал бы на это господин Мо, что в рот полезло. «Я близко, близко. Путеводная рубиновая звездочка сияет все ярче и ярче. Сканер, что я пускаю в ход постоянно, показывает направление и многие преграды на пути. Интуит оценивает и анализирует. Я бы успел и так, но в одном из органов, увы и ах, я окунулся в исключительно поганую жижку, что съела, буквально за пару минут, все мои ништяки и девайсы, костюм, сумки, запасы, оружие, все. Просто осыпалось невесомым прахом, и я снова гол, как сокол. Хотя нет, один предмет все же остался. Удивительно, но это слегка кривой, исключительно острый, 20-сантиметровый обсидиановый клинок, трофей былых времен, ритуальный нож великого шамана Хобал. Кожаная шнуровка на ручке тоже слезла, но сам клинок, как только что из-под руки мастера, не перестаю поражаться, магия, она такая магия. Вот это, практически безобидная вещь, относительно того, чем я был вооружен только недавно, цела, а все остальное, в труху. Я поднял нож и подкинул его в руке. Тяжеленький, остренький, бросать не буду, пригодится. Внимание, господин Мо, ваш питомец погиб. Возрождение через 24 часа. Спасибо, дружок, что продержался так долго, прошептал я уже рядом. Да, именно рядом. Потому, что я стоял возле кровеносного сосуда, огромной трубы трехметрового диаметра, что несла поток белесой жидкости прямо в сердце великого кракена. По нему-то я и доберусь прямо туда. Сделав широкий надрез, преодолевая напор хлынувшей жижки, я нырнул в гигантский кровоток. Меня подхватило мощным течением и повлекло к сердцу. Тело начало прижигать и зудеть, и я раскусил фанфырик. Не знаю, долго ли, коротко плавал бы я в сердце кракена, борясь с течениями тока в крови, порождаемыми мощными ударами титанического сердца, сколько бы лазал по карманам огромного органа в белесой непроглядной мути, если бы не рубиновая звездочка. Недолго я пробивался к ней, пройдя всего пару нетолстых стенок, пока не попал в тесную камеру и не нащупал небольшой шишковидный нарост, висящий на толстой ножке. Вот сквозь него-то и лился рубиновый свет. Никакой финальной эпической схватки, перед последним взмахом ножа не последовало. Не вылезли могутные защитники, устроив мне погагатать, не попросил решить три мозгодробительные задачки скрученный старец, материализовавшись перед мной. Великий кальмар не выкинул напоследок ничего фантастически подлого. Я просто рассек орган, засунул руку и извлек на свет совсем небольшой, в половину моей ладошки, овальный плоский рубиновый кабошон. И как только он оказался в моей руке, свет его сильно притух, он стал темно-темно красным, почти черным и совершенно непрозрачным. А затем, кровь моментально истаяла, а плоть кракена начала каменеть. Не прошло нескольких секунд, как я оказался в полной темноте в каменном мешке, где-то глубоко в окаменевшем чудовище. Я запалил небольшой светляк и пощупал стенку. Камень оказался гладкий, прохладный, совсем не похожий ни на что, виденное ранее, и цветом, и фактурой, как плоть кракена, но только камень. Хаем. И, задал я риторический вопрос туда, где должны быть небеса, и чего? Защитник. Затрубили фанфары в голове, ударили литавры, великий кракен повержен. А во след на меня рухнул водопад системных сообщений. И не просто водопад, Ниагара. Я аж пошатнулся. Несколько минут я смахивал их в сторону, не читая, все потом. Я хоть и был уверен, что с дочерью все в порядке, но надо убедиться глазами, руками пощупать. Так что, все потом, потом все. Осталось только как-то выбраться из каменной ловушки. Хотя, я чувствовал, как меня начинает распирать могутность невероятная, сила немеренная, ощущал, как растет и зреет во мне нагибаторство всемирное. Ну так, великого кракена ушатал, не баран чихнул. Я сжал кулак и слегка стукнул по каменной стенке, а она возьми и раскались, осыпаясь огромным проломом. Хмыкнув, я направил руку вверх, в потолок и шарахнул мощнейшим разрядом. Да так и пробил дыру, до самого неба испарив, походу, все, что мешало. Целый тоннель пробил, однако, как-то так, удовлетворенно потер я кулак, засунул камешек из сердца кракена во внутреннее пространство своей татухи и полез наружу. Глава 23. Лепо, лепо, однако. Я стоял на самой макушке поверженного чудовища и любовался сюрреалистической картиной, простиравшейся внизу. Окаменел не только великий кракен, застыв в последнем пароксизме боли, вздев половину своих щупалец в небо, а вторую вонзив глубоко в песок. Все его миньоны окаменели тоже. Тысячи и тысячи, сплошным полем, иногда, в несколько слоев высокими хаотичными валами. Многие торчали на мели, немало, окаменев, упали на не слишком далекое дно. И, что тревожно, изрядно возле каменного зуба и вокруг него. Как раз там-то и валялось самое большое количество разбитых статуй. Головастик постарался. Каменные монстры сохранили не только малейшие детали анатомии, но и всю природную цветовую гамму. Некоторые из тех, что целые, вовсе кажутся живыми, застывшими в движении, замершими лишь на миг, чтобы через секунду снова двинуться на штурм. Мда, сюда бы художников да поэтов, ценителей инфернальных картин и апокалипсических пейзажей. Вдохновение тут, море. Хотя, отчего бы и нет, Этот одинокий остров обязательно найдут. Да поди еще и растащит статуи целых кракозябр на украшения замков и парадных. Насмотревшись, надышавшись мирной тишиной и покоем, оттолкнувшись ногами, вот так почему-то захотелось, я полетел. Просто полетел, черт возьми, без крыльев, без механических костылей. Ну, круто же, а сколько во мне, уверен, скрывается еще невероятных умений. Эгегей, дамы и господа, товарищи, разрешите представиться, господин Мо. Статус – ежебог. Тихо и невесомо, словно перышко, я опустился на свободный пятачок возле входа в пещеру. Мда, тут такой затор, такое переплетение тел, ног, щупалец и тентаклей, обломков и фрагментов, что без взрывчатки не пробраться. Могу, конечно, кулаками все размолоть, но к чему такие глупости? А вот это, кстати, кивнул я сам себе, увидев переломанный ствол пальмы, валяющийся недалече. Пара широких обтрепанных листьев, пучок волокон, гибкий побег, режем, клеем. И вот, на обнаженные чресла, так сказать, лег добротный, не лишенный элегантности передник. И задник тоже, да, не сверкать же мне перед дочей голым задом. Небольшим усилием переношу себя на самый верх каменного клыка и, найдя одну из отдушин, что было довольно просто, вокруг нее валялось несколько покоцанных кракозябр, гаркнул туда. «Дача, отец!» Тут же откликнулась жемчужинка бодрым голосом. «Уф!» — выдохнул я непроизвольно. «Как вы там?» «Все хорошо, отец!» «Все живы!» «Ты как?» «Отлично!» «Просто отлично!» «Не волнуйся!» «Мы пытаемся пробиться через окаменевших монстров!» «Не стоит!» «Их там до хе-е-е много!» «Я поняла, отец!» Голос дачи наполнился весельем. «Отойдите-ка в сторону!» — крикнул я в отдушину, ухмыляясь и потирая кулак. «Сейчас папочка проделает альтернативный выход!» Когда жемчужинка очнулась внутри камеры, кровь, хлынувшая из носа от страшного перенапряжения, уже высохла. Снаружи гремел бой, звуки которого пробивались даже через каменные стены. Тише, громче, иногда целая какофония. Гремела магия, скрипели, визжали, кликотали и выражали свой гнев и возмущение иными способами миньоны Кракена. А сам Кракен, ревя, перекрывал весь этот шум многократно. Вопил так, что со стен камеры осыпались маленькие камушки. Видать, отец давал ему прикурить, как он сам выражался. Когда погиб головастик, она сразу это почувствовала, и к ним стали ломиться снизу, но самый первый и шустрый миньон попытался пролезть сверху. Ловкий, не слишком большой, но исключительно аморфный, какой-то головоногий. Очень быстро он стал просачиваться в одну из отдушин, угрожая полностью проникнуть в их убежище. Но как бы жемчужинка не выложилась в предыдущем противостоянии, эликсиры неплохо поправили ее здоровье. Хороший такой выстрел Криа, спасибо наставнице Люси, так и заморозил агрессора вместе с щелью. Следующая кракозябра, добравшаяся до другой отдушины, пошла иным путем. Стала плеваться, растворяя слюной камень и расширяя проход крючковатыми лапами. Ей, или ему, жемчужинка, подловив момент, отправила прямо в открытую пасть быструю стрелу с прикрученной к наконечнику гранатой. Огненный взрыв, оно самое то, когда взрывается внутри сегментированного панцирного тела. Как говорил отец, суперволшебные способности можно заменить обычными законами физики. Они сработают не хуже, если их применить с умом. Мощный взрыв внутри малого объема, окруженного толстой оболочкой, получается граната. Граната, взорвавшись внутри малого объема, окруженного толстой оболочкой, получается кирдык кракозябре. Что там от плевателя оторвало или разорвало полностью, жемчужинка не знала, но больше оно к ним не лезло. Зато в расковыренную дырку заглянул большой глаз, налитый злобой. В него через пару секунд воткнулась стрела, смоченная концентрированной смесью забористых ядов. И глаз тоже исчез, тонко и жалобно скрипя, и больше не заглядывал. У жемчужинки было много стрел, и с разной начинкой, а тем временем, к ним постучались снизу. Царапанье и шебуршание, попытка вышибить каменную пробку, длились недолго. Хотя кракозябры и не показывали пример организованности и дисциплины, отвешивали друг другу, попутно, магические удары, кусали и били, но все же в схватке не на жизнь, а на смерть, не вступали. Основная и главная цель у них – добраться до божественного ребенка. Поэтому они действовали, вроде как и сами по себе, но и в одном направлении. И вот, в какой-то момент, не имея возможности просто пробиться вверх через каменные толщи не физически, не поливая камень кислотой, электроразрядами и водяными струями, монстры подтянули кого-то с очень специфической способностью. Что за способность такая, жемчужинка не знала, магия на океане такая разная, но именно тут и сейчас она оказалась ультимативной. Сама каменная пробка, часть окружающего ее камня и даже немного стены тоннеля вдруг мелко завибрировали, и словно подернулись маревом, а у самой жемчужинки и бацхвари заложило уши и заныли зубы. Марево, подернувшие камень, оказалось вовсе не дымом каким или визуальным эффектом, а мельчайшими частичками, почти пылью, что стали осыпаться с камня. Словно кусок соли в воде, может и не так быстро, но столь же неотвратимо, камень начал рассыпаться и истаивать. Каменная пробка не только уменьшилась и провалилась вниз, но стала расшириться сама дырка, и чем дальше, тем быстрее. «Би!» – закричал Квури, старший над пятеркой защитников первой галереи, и, направив дуло дудука в расширяющееся жерло, нажал на гашетку. Поток каменных шариков полетел нечастый, но злой капелью в темное отверстие, куда уже попыталась влезть какая-то тварь. Но словив башкой с десяток ударов, пораскинув хитином и зеленоватой жижкой свалилась вниз, а вслед за крокозяброй полетели гранаты с различным содержимым. Огненные всполохи, электрические дуги, воздушная волна, перемешавшись меж собой, хоть и в значительно ослабленном виде, прорвавшись вверх, ударили и по самим защитникам. Слегка глушило, чуть дезориентировало, повело. А ведь они проходили обучение, Мо говорил, что и как делать, забыли, из головы вылетело. Что творилось в самом низу, даже представить сложно, но как ни удивительно, животный аналог пыльника уцелел. Уцелел и снова выдал длинную серию вибраций, расширяя проход еще больше. «Да чтоб тебя темная бездна пожрала!» – проквакал Квури. «Все, кидаем все, что есть!» И сам первый швырнул огненную гранату вниз, приседая за низким каменным барьером, зажимая уши и открывая рот. Опыт он сын ошибок трудных. Трудно сказать, пережил разрушитель камня магическое торнадо, устроенное массовым закидыванием гранатами, но когда команда защитников слегка оклемалась из отверстия, ставшего много, много больше, никто не вылез. Тихо там было и темно, а потом оттуда вылетело большое желтоватое облако маслянистой взвеси, от которой моментально ослепли глаза, горло схватилось спазмами, а кожу стало больно жечь. «Эвакуация!» — сипло проквакал Квури, падая на колени. «Эвакуация!» Жемчужинка не только успела выдуть обратно ядовитое облако, но и закрыть воздушным щитом дыру, куда неизвестная тварь напыхнула еще дважды газовой атакой, пока бригада эвакуаторов затаскивала пострадавших бойцов на самый верх. Потом жемчужинка лечила бацхвари, шаманила руками, разгоняя внутреннюю регенерацию организма, отпаивала эликсирами, мазала тела полезными мазями. Не одна, конечно, ей помогали. Бойцы, попавшие под отравление, пострадали основательно. Обожгли слизистые оболочки, легкие, кожа покрылась язвами и облизала кусками. Но помереть жемчужинка никому не позволила. «Мало», — шептала она сама себе, «мало знаний», пытаясь стабилизировать выкашливающего легкие бойца, умудрившегося наглотаться гадости больше всех. Если бы не чудесная алхимия самой Мими, было бы вовсе печально. Прав отец, сила без знаний, всего лишь костыли. Магия хороша, но без тонкой манипуляции, бубнила она себе под нос, и понимание что и куда, она покачала головой, чувствуя как ее магическое воздействие, довольно мощное, втекает в организм бацхвари, и тут же вытекает, растворяясь в эфире, и лишь немногим облегчая состояние организма. «Тише, тише», прижимала она светящимися ладонями ходившую ходуном грудь Кви, ее давнего друга еще с самых детских лет. «Да, надо учиться, очень надо», вздохнула она про себя, «прав отец, тише, все будет хорошо». Вот так и лечила, переходя от одного к другому. Где-то внизу глухо дудукал пулемет, грохотало и сверкало, кричали бацхвари, ругаясь по-своему, весьма бедно, стоит отметить, вопили, шипели и грюкали крокозябры, стараясь пробраться повыше. Ползли липкие брюхоноги те, у кого были присоски или цепкие когти, громоздились друг на друга у того, у кого этого не имелось, отгребали мешающие трупы своих товарищей, разламывали, разрывали и скидывали ниже, чтобы освободить проход. Иногда под очищение попадали просто раненые или вовсе оглушенные, но жемчужинка не отвлекалась на шум битвы. Сначала ей принесли еще одного обгорелого бойца, потом сразу двух, открытый перелом ноги у одного, и второй, пробитый тремя зазубренными шипами в руку, плечо и грудь. Не успела она обработать на скорую руку этих, принесли следующего. Кто-то снова попытался пролезть через отдушину. «Не отвлекайся!» — крикнул ей тогда старый, и она не стала. Узкую, плоскую ленту, со множеством коротких ножек с внушительным когтем-крюком на конце и здоровенными жвалами вместо головы, убили, затыкали копьями, посекли когтями росомахи, так называл отец наруч с двумя острыми выкидными лезвиями, что носили все взрослые лягуши. Кого-то скалопендра умудрилась хватануть жвалами, кому-то черкнуть когтем, но ничего серьезного, жемчужинка ими займется. Кровь, крики, грохот, напряжение все больше и больше. Бацхвари уже отступили на последнюю защитную галерею. Уже почти не осталось тех, кто избежал хоть каких-то ранений. Даже в верхней камере стало трудно дышать от испарения жижек, что вместо крови у крокозябр, от сгораемого хитина и внутренностей, от кислотных выбросов, что смешивались с резким запахом озона от электрических гранат, от огненных всполохов, что все время разрывались внизу, стало жарко даже здесь, вверху. Грохот, шкарчание, вои и визги закладывали уши, и все кончилось. Раз, и тишина, избитая, посеченная и исколотая тварь, все же успевшая пролезть внутрь, на глазах окаменела. Вот еще вполне себе органическая, а вот, за пару секунд, каменная. Во всех подробностях, со всеми деталями, в собственной цветовой гамме, но каменная. И следом оповещение, короткое, без горних труб и золотого шрифта, однако кому как, а жемчужинки более чем достаточные. И, похоже, его же продублировали в уши остальным. Защитник поверг великого кракена. Слава ушедшим, проскрипел устало и облегченно старый, Мо справился. Расковырять дырку, вытащить дочь, а затем и остальных, дел, для меня могучего, на 5 минут. Дочь прижалась ко мне, я чмокнул ее в носик, погладил по голове, и она убежала хлопотать над ранеными, которых мы сложили в теньке под скалой. Перекинулся парой фраз со старым, поблагодарил и подбодрил остальных храбрых лягуш, но самого главного, что должно было бы произойти, что-то все никак. Божественное, я не понял, задрал я голову в небеса, где твое сошествие в сиянии и славе. Восхваление героя, награда ему жарким поцелуем, ну ладно с этим, что насчет дачи, И тут, словно услышав меня, хотя почему, словно очень даже уверен, и слышит и видит, взвихрился звенящими снежинками морозный воздух и передо мной предстала белоснежная. Она почтительно склонила голову, прянув ушками. «Приветствую, господин Мо, победитель великого кракена, и тебе здрасти», расплылся я в улыбке, настроение было отличным, «от великой несешь весточку», именно, вильнула она глазами, «а чего не Рамзес, мой лохматый и блохастый брат?» Рамзес выпросил милости великой и встал на нелегкий путь возвышения, грустно ответила Люси, «понимаю, понимаю, про саму великую не спрашиваю, раз ее нет рядом, то значит, так нужно». «Но коль ты здесь, значит, знаешь, что надо делать». Тетя Люси прервала нас подскочившая жемчужинка и обняла белоснежную. Отец убил кракена. «Я знаю, знаю, моя девочка», наглаживая дочу, улыбнулась она. «Так, стоп», скомандовал я, «дочь, отлипни, пожалуйста. У нас тут важный разговор». «Хорошо, отец», кивнула, отстраняясь жемчужинка, окидывая нас любопытным взглядом. «Итак, посланница великой, что же надо делать, чтобы перевести жемчужинку из статуса божественного ребенка в статус молодой богини?» «Что?» — выпучила дочь глаза, «отец, что проис?» Палец, которым я прижал губы дочи, заткнул ее на полуслове. «Ты ша-ша-ша, мочи ребенок», — сделал я хмурые брови, «а то прогоню». «Итак», — вновь обратился я к Люси, повторяю вопрос, «что мне, или нам, или еще как, для этого сделать? Отдать все, что у вас есть, господин Мо?» «Жемчужинки», снова вильнула взглядом Люси. «А что ж у меня есть?» Делано удивился я, осматривая себя, пальмовые труселя дочи без надобности, обсидиановый ножик, тоже. «А нет», расплылся я в довольной улыбке, «есть у меня кое-что, есть». Вот, извлекая из пространственной татухи и подкидывая на ладони кабошон, «смотри, моя капелька, какой интересный камушек я вырвал из сердца кальмара переростка». «Вставишь в серебряную оправу, передавая камень жемчужинке, не переставал я лыбиться, повесишь на груди, смотреться будет, просто магнифик». «Спасибо, отец», — поблагодарила она меня, принимая камень и разглядывая его со всех сторон. «Носи всегда, он золотой, он рубин», — подняла она на меня ироничный взгляд. «Хе-хе, темнота, классики не знаешь». «Однако, стал я резко серьезным, Люси, девочка моя, а почему ничего не происходит?» «Условия не выполнены, господин Мо», — поклонилась она. «Так, хватит тут куртуазии», — начал я раздражаться, заканчивая с шардами. «Что я там не выполнил? Что, и правда надо отдать банановую юбку и ножик? Ничего на мне сейчас другого нет. Отдать все, что у вас есть, господин Мо», — пристально посмотрела она мне в глаза, — «все, что есть, абсолютно». Печаль и сожаление сквозили в ее синевато-льдистых глазах, и я все понял. «Просто убить великого Кракена, ПФФ, для героя, обязательный пункт программы, так сказать, непреложная опция геройского статуса. А вот отдать все, это несколько иное. Тут надо быть человеком определенного склада, или отцом». Прозрение ситуации, все эти мысли промелькнули за секунду. «Вот как, все, это значит, все», — ответил я Люси не менее пристальным взглядом. «Да», — проронила она, — «ты понял правильно, господин Мо, отец», — вскрикнула встревоженно дочь. «Ты ша-ша-ша, помолчи, что происходит, отец?» Не послушала она меня. Люси плавно повела рукой, и все вокруг застыло. Остановилась рябь на воде. Повисли в небе белыми крестиками растревоженные чайки. Перестал дуть ветер. Дочь замерла в порыве движения. Открытый в крике рот, возмущенные глаза, растрепанные волосы облаком. Ни звука вокруг. Только я и Люси. 5 минут на раздумье, господин Мо. В воздухе проявились песочные часы. Тонкая струйка потекла вниз, неумолимо отмеряя время. 5 минут, хмыкнул я, глядя на часы, за такое время, кто половче и мир умудрялись спасти. Но... то все больше у буржуев, да в кино, а у нас, у русских, да в самой что ни на есть реальности отдать жизнь за другие своя, такого было куда побольше, чем у иных, тем более отцу за дочь. «Ты можешь отказаться, господин Мо», — прянула ушками и хлестнула сама себя по ногам хвостом Люси. «Во как», — удивился я, — «тут и такая функция имеется, ты можешь». «Нет», — прервал я ее, — «не могу, не наш случай», — покачал я головой, — «не мой. Я и так прожил эти годы слишком шикарно, интересно, ярко, насыщенно и удивительно. Сражался, преодолевал, обретал друзей, любил. Я не слишком заслужил все это прежней жизнью, так сам считаю, да. Стыдно и невозможно мне продлить их еще за счет дочи. Единственно, головастик. Белоснежная, как же головастик? Он же разумный, он часть меня, но он же личность, живой». Люси отвернула мордочку в сторону океана и не ответила ничего. Лишь крохотная слезинка скользнула по белой шерстке. «Понятно», — я кинул взгляд на часы. «Сыплется песочек неумолимо. Передай Рамзесу, что я был счастлив познакомиться с ним. С тобой, Люси, с ночкой». «Господин Мо», — белоснежная изящная собачка стремительно припала передо мной на одно колено и склонила голову. «Ну-ну-ну, встань немедленно. Не пристало могущественной посланнице так делать. Перед великой можно, а мне слишком жирно будет». «Господин Мо», — подняла голову Люси, вся мордочка была в слезах, — «ведь благодаря вам я вообще существую, только благодаря вам, мне так сказала великая». «Ну, это она приврала», — не мог не усмехнуться я. «Накидать идеи на вентилятор — это не труд. Создать такую, как ты, вот эта задачка, поди еще реши такую, что надо сказать». «Согласен, правильно поняла меня белоснежная. Последний совет», — улыбнулся я Люси, — «если позволишь». «Конечно, господин Мо», — прижала она лапки к груди. «Никогда больше не прибегай к возбуждению ревности у твоего мужика. Кто тебе это посоветовал? Добра, точно, не желал. Сама видишь, каких вы наделали глупостей. И присмотри за этим шалом-будом, девочка моя, зорким и любящим глазом присмотри. Обязательно, господин Мо». «Ну, второй раз не в первый раз», — выдохнул я, — «а все одно, бодрит. Давай там, произноси чего надо». «Господин Мо», — торжественно начала Люси, — «согласны вы отдать все, что у вас есть?» «Согласен». И время отмерло. На меня обрушилась такая тяжесть и одновременно легкость, что ноги подогнулись, и я упал на колени, уперевшись руками в песок, чтобы не свалиться окончательно. Резко пропали звуки, выцвели краски, обзор сузился до небольшого пятна перед носом. Я увидел, как дочь приподняла в воздух, она закрыла глаза, лицо расслабилось. Свернувшись калачиком, обхватила руками колени, приняв так называемую позу эмбриона. Воздух вокруг нее завихрился, задрожал, прошло несколько секунд, и невысоко над песком повисла розовая огромная жемчужина.